Сонет 91. Кто хвалится родством своим со знатью, кто силой, кто блестящим голуном, кто кошельком, кто пряжками на платье, кто соколом, собакой, скакуном, есть у людей различные пристрастия. Но каждому милей всего одно. А у меня особенное счастье. В нем остальное все заключено. Твоя любовь, мой друг, дороже клада, почетнее короны королей, наряднее богатого наряда, охоты соколиной веселей, ты можешь все отнять, чем я владею. И в этот миг я сразу обеднею.